Глава 28. Войдя в отель, где жил Валанс, Тибери еще раз попытался очистить руки от несмываемого и откровенно вонючего жира, изготовленного Нероном. И опять у него ничего не вышло. Он скомкал платок, засунул его в карман и постучал в дверь. Валанса он застал врасплох. Тот лежал на кровати, но не спал и явно не был занят размышлениями. Он был в костюме, но без туфель и носков. Тибери обратил на это внимание, потому что часто пробовал такую контрастную форму одежды на себе. «Ты что, намерен развалиться на ковре и следить за мной, пока я отдыхаю?» — спросил Валанс, вставая с кровати. «У Нерона только что было озарение насчет святой совести. Я расскажу вам об этом и сразу уйду». Валанс снова растянулся на кровати, подложил руки под голову и стал слушать. «Клавдий говорит, что это просто смешно. — А, по-моему, это грандиозно, — сказал в завершении Тиберий. — Да, у него все четко продумано. Нерон не думает. Но мне не верится, чтобы епископ мог пойти на такой риск писать любовные записки. Нет, тут что-то другое. Но в данный момент я не имею представления, что именно. — А вы с самого утра ни о чем не имеете представления? — Для меня такое состояние норма, но у вас оно должно вызывать беспокойство, или нет? Валанс поморщился. — Не знаю, Тибери. — Когда вы смотрите на этот потолок, что вы там видите? — Содержимое моей головы. — И как оно выглядит? — Сплошной туман. Недавно мне звонил Руджери. Они нашли в квартире Святой Совести свеженькие отпечатки, которые принадлежат мужчине. Идентифицировать их не удалось, но их явно оставил утренний гость. Помимо этого, в квартире пока не обнаружили ничего интересного, если не считать дневниковых записей, весьма целомудренного свойства. Ни о чем важном в них не упоминается. Может быть, стоит рассказать Руджери о гипотезе вашего друга Нерона? Теперь, когда есть отпечатки, ее нетрудно будет проверить. Нет, не стоит. Возможно, поступок монсеньора вызван какими-то вескими причинами, о которых неприятно сообщать полицейским. А ведь мы даже не знаем, относится это к делу или нет. Тогда подождем. Завтра я иду к епископу. А ты сиди спокойно. Это главное, что от тебя требуется. Что насчет Лауры? Мне достаточно слегка подтолкнуть ее, и она свалится. Поберегите силы, мсье Валанс. Валанс мигнул в ответ, и Тибери вышел, хлопнув дверью. Глава 29. После первого утреннего визита Валанса в Ватикан прошла ровно неделя. Он привычно поднялся по широкой каменной лестнице и, дойдя до кабинета Вителли, заметил, что дверь приоткрыта. Еще на пороге, увидев епископа, Валанс понял, что он чем-то озабочен. На столе перед ним не было книги, он не работал. «Давайте побыстрее», — устало произнес Вителли. «Объясните, для чего вы опять пришли, а потом оставьте меня одного». Валанс разглядывал его. На лице епископа отражалось напряженное раздумье, не допускавшая никакого вмешательства извне. Ему явно было трудно разговаривать. Валансу самому приходилось испытывать такое мучительное состояние, и всякий раз он выходил из него слегка отупевшим. Вот и Лоренцо Вителли в данный момент слегка отупел. Руджери наверняка рассказал вам, что вчера кто-то проник в квартиру Марии Верди, и наверняка описал вам этого посетителя. Да. Как вы думаете, что могла прятать у себя Мария Верди? Вителли воздел руки и уронил их на письменный стол. «Женщины!» — только и сказал он. Валанс сделал короткую паузу.